Глава третья. Сибирочка хочет спасти дедушку. Прошло немало времени. Ночь уже спустилась на землю, когда Сибирочка пришла в себя. Ее бледное худенькое личико еще больше осунулось и побледнело. Огромные синие глаза вспухли и покраснели от слез. Тело мертвого старика, распростертое на снегу, начало холодеть и коченеть понемногу. И сама Сибирочка закоченела и захолодела, оставаясь около часу без движения подле своего мертвого дедушки. Мороз делался все крепче, все упорнее. Под его студеной лаской руки и ноги Сибирочки совсем онемели. Лицо и тело кололо и резало, как ножом. Первую сознательную мыслью Сибирочки было бежать по знакомой дороге в селение, созвать людей, чтобы они пришли и унесли куда-нибудь в теплую избу ее бедного дедушку, которого Сибирочка никак не хотела считать умершим. Она его горячо любила, хотя знала, что дедушка ей не родной дед, и что нашел он ее в лесу лет 9 назад, привязанный на ремне к дубу. Этот рассказ часто повторял своей названной внучке старик и говорил при этом: «Ты знатная сиротка, Сибирочка, очень знатная. Нашел я тебя в шубе важной, и бельишко, и платьишко самые, что ни на есть, графские были. Поди ты еще графов каких дитя!» — шутил он. Такие шутки не трогали Сибирочку. Ей было решительно все равно, графская или княжеская ли она дитя-сиротка. Она знала и любила одного дедушку и боялась подумать даже о разлуке с ним. И вдруг теперь ее дедушке так худо, что он упал без чувств. Что с ним, с дорогим, милым? Ей казалось, что ее дедушка так сильно ослаб, что лишился сознания, но что его еще можно спасти. Только бы добежать до селения, а там дедушку спасут, спасут непременно, — решила Сибирочка, и, заботливо укрыв мертвеца своим большим платком, поцеловав его холодную щеку, она в одном рваном тулупчике, вся исщипанная стужей и морозом, кинулась бежать со всех ног по тайге. Злая ночь сыграла скверную шутку над бедной маленькой девочкой. Она окутала такой темнотой тайгу, что низги не стало видно. Сибирочка уже не бежала, а плелась теперь кое-как на удачу. Закоченевшие ножонки едва несли ее. «Скоро, скоро дойду до опушки, а там и до селения рукой подать», — подбодряла сама себя девочка, с невольным страхом впиваясь глазами в обступившую ее со всех сторон тьму. Она не заметила даже, что в темноте она ошиблась тропою и вместо того, чтобы идти к опушке, свернула в сторону от нее и теперь удалялась вглубь тайги все дальше и дальше, в глухой зеленый лес. Все труднее и труднее становилось идти Сибирочке. Она едва плелась, переступая ногами в высоком снегу и путаясь по колени в сугробах. Но она все еще надеялась, все верила, что тропинка, ведущая на опушку, находится где-то здесь, поблизости, и что стоит ей только напрячь силёнки, и она выберется на нее. Внезапно, близко-близко, в нескольких шагах от девочки, зашуршало что-то. «Медведь!» — вихрем пронеслось в мыслях Сибирочки, и она рванула в сторону, но зацепила ногой за корень дерева и полетела прямо в холодный снежный сугроб.